Глава 5. Заключение. Часть 1. Причины утечки энергии и способы их предотвращения. В первой главе этой книги мы разобрали, какие бывают причины утечки энергии. Давайте кратко рассмотрим каждую из этих причин и разберемся, как можно предотвратить потери энергии. Первое. Стрессы, пережитые в прошлом, из-за которых образовались пробоины в биополе человека, и туда постоянно утекает жизненная сила. В своей книге «Практический сеанс выхода из стресса. Исцеление последствий стрессов» Натальи Любимова, издательство «Литрес», 2021 год. В этой книге я даю практические упражнения по коррекции стрессов. Если проделать последовательно все практические упражнения, приведенные в этой книге, вы сможете устранить утечки энергии, переписать сюжет прошлого на позитив и восстановите свое биополе. Также эта книга поможет вам скорректировать все болезни, приобретенные в результате стрессов. Приятный бонус то, что в результате чтения книги вы научитесь всегда пребывать в хорошем настроении и не заморачиваться ни на чем. Второе. Энергетические застои, пробки, блоки в чакрах, каналах, меридианах, из-за которых нарушается естественное течение энергии. Прочистить каналы и меридианы, гармонизировать чакры, восстановить природное течение энергии можно на занятиях по йоге. Я ходила на занятия по йоге при университете йоги Сантем в Москве. Также на моем YouTube-канале есть видео по очистке чакр от отрицательной энергии, от застоев и блоков. YouTube Натальи Любимова «Образование и развлечение. Сеанс очищения от негативной энергии». Третье. Порчи, темные знаки, метки. Через них обычная энергия уходит к низшим мирам, которым подключили человека через колдовство, либо к потусторонним мирам через кладбищенскую магию. В своей книге «Как определить и снять порчу самому. Практический сеанс самодиагностики и снятия любых видов порч» Натальи Любимова, издательство «Литрес», 2020 год. В этой книге я даю практическую методику, как определить, есть ли на тебе порча и кто ее навел. Далее в этой книге следует практический сеанс снятия любых видов порч, в том числе кладбищенских и вуду. Эта методика помогает для снятия даже самых сильных порч. С помощью этой методики можно поснимать с себя все подключки, в которые утекает жизненная сила. Люди, которые снимают с себя магию по этой книге, говорят, что как будто проснулись от тяжкого сна и вновь обрели молодость, бодрость, энергичность, о которых забыли уже много лет назад. Четвертое. Негативные мысли и слова могут съедать практически всю жизненную силу человека. Депрессивные мысли, грусть, уныние, тревожные мысли, внутреннее беспокойство, гнев и злоба. Во время приступа злобы и ярости обычно бывает сильный всплеск энергии, за которым следует энергетический спад и опустошение. Ненависть, нелюбовь к человеку или группе людей, ссоры, конфликты. Апатия, отсутствие интереса к жизни, неверие в себя, неверие в успех, обломовщина. Критика, гнев, осуждение, обвинение партнеров, коллег, родственников, знакомых, начальства, правительства и так далее. В приложении в конце этой книги я привожу метод перепрограммирования, с помощью которого можно исправить в себе любые черты характера, которые мешают вам жить и отравляют вашу жизнь. Например, можно развить в себе привычку не критиковать, не обвинять людей, не эмоционировать, сохранять всегда спокойствие и уравновешенность. Можно развить умение смотреть на жизнь с оптимизмом, не беспокоиться по пустякам, быть счастливым и жизнерадостным человеком. С помощью методики перепрограммирования вы сможете развить в себе миролюбивый, беззлобный характер. Сможете развить в себе такие черты характера, как необидчивость, прощение, доброжелательство, умение строить мирные, дружеские отношения с любым человеком. Также в приложении в конце книги я даю методику быстрого набора энергии с помощью аффирмаций и визуализаций. С помощью этих несложных техник можно быстро набирать положительную энергию в любом месте и в любое время, всегда, когда она вам нужна. Также вы можете в любое время использовать технику волшебного переключателя «Зато», Смотри приложение 2 в конце книги, которое поможет вам научиться философски относиться ко всем трудностям и неприятностям жизни и в любых, даже самых сложных жизненных ситуациях сохранять оптимистический настрой, хорошее настроение и иметь море положительной энергии. Также в этой книге в приложении есть метод духовного самокоучинга, с помощью которого вы сможете решить любую жизненную проблему и выйти из навязчивых и тревожных мыслей, отбирающих вашу жизненную силу, а также избавитесь от апатии и чувства безысходности вашей жизненной ситуации. Поработав с прошлым негативным опытом по практическим упражнениям из моей книги «Практические сеансы выхода из стресса», вы переосмыслите прошлый опыт, найдете позитивный выход из него и обретете силы, чтобы двигаться дальше. С помощью всех вышеперечисленных методик вы сможете развить в себе способность с пониманием относиться к людям, научитесь прощать и терпимо относиться к своему окружению. Когда вы перестанете критиковать свое окружение в своей душе, у вас всегда будет хорошее настроение и высвободится большое количество энергии для радости жизни. Также с помощью этих методик вы сможете развить в себе такие черты характера, как уверенность, целеустремленность, активность, предприимчивость, а также разовьете в себе любые черты характера, которые помогут вам достигать ваших целей и помогут в жизни. 5. Посторонние сущности и подселенцы живут на жизненной энергии человека и часто просто выматывают его, как бы выедают изнутри. К сожалению, пока нет такой книги, в которой было бы описано, как диагностировать постороннюю сущность и подселенца в себе, и отселить их. Кратко могу сказать, что если вы замечаете за собой, что у вас резко меняется настроение, вас иногда, что называется, прорывает, несет, вы можете быть совершенно спокойным, миролюбивым человеком большую часть времени, но иногда вас захлестывает приступ гнева и агрессии на близких и далеких, вполне возможно, что у вас живет посторонняя сущность. После приступа вы сами не понимаете, что на вас нашло, и стараетесь всячески загладить свою вину. Или с трудом вспоминаете, что сорвались на кого-то. Часто люди, в которых живут посторонние сущности, чувствуют в себе движение чужих энергий, слышат голоса, как будто кто-то разговаривает с ними внутри них. Часто в приступах гнева или паники у них меняется внешность. Часто такие люди очень шумно чихают. У них может быть одышка даже при небольшом весе и приступы неконтролируемого жора. Все это может быть свидетельством того, что в вас живет посторонняя сущность или подселенец. Подселенцы питаются нашей энергией, и мало того, что мы теряем жизненную силу, так еще и проживаем не свою жизнь, если в нас живет посторонняя сущность. Для того, чтобы избавиться от подселенца, нужны специальные знания. И с этой проблемой вряд ли удастся справиться самому. Лучше обратиться к грамотному целителю, которому вы доверяете, и с профессионалом решить этот вопрос. 6. Покойники и остатки их мертвых тел могут питаться жизненной энергией живых. И с таким компаньоном мы сами превращаемся в ходячий труп, и наша жизненная сила утекает к покойнику. Души покойников могут привязаться к живому человеку по разным причинам. Покойный очень любил при жизни кого-то из живых, и после смерти тела душа продолжает любить этого человека, живет в его поле и ждет, когда живущий человек закончит свое земное существование, чтобы дальше воплотиться вместе. Кто-то из живых сам не отпускает душу покойного, притягивает его к себе своими слезами, молитвами, воспоминаниями, сожалениями, своими чувствами. Душа покойного не может пройти через переход, ее не берут в космосе, за какие-то долги и нарушения не может уйти. В этом случае душа может находиться в поле живых, с которыми она была близка при жизни, и просить у них помощи. К сожалению, в большинстве случаев живые ее не слышат и не понимают. Целители университета йоги Сантем делают ритуал проводов души, помогая душе пройти через переход и получить новые воплощения. С помощью этого ритуала и обретения душой новых воплощений все вышеперечисленные проблемы обычно успешно решаются. 7. Пожилые больные люди и энергетические вампиры, часто сами того не осознавая умом, забирают жизненную силу из окружающих. В предыдущих главах мы подробно обсудили, что такое вампиры, как от них защищаться и как не вампирить самому. Если же вы страдаете от нападений вампира, вы все перепробовали и ничего не помогает, можно обратиться за помощью к грамотному целителю, и он подберет метод, который сработает в вашей ситуации. Пожилых больных людей и вампиров можно тактично и ненавязчиво образовывать и переключать на природные источники энергии, делясь теми знаниями и техниками, которые вы получили в этой книге. Восьмое. Тяжелая работа, особенно нелюбимая работа, связанная с низкими тяжелыми энергиями, забирает нашу жизненную силу и просто выматывает нас. Сюда же относится и работа с большой ответственностью, управление большим количеством людей, постоянная нервотрепка на работе. С помощью методики духовный коучинг, приведенной в приложениях в конце этой книги, можно разобраться в себе, что вы на самом деле хотите и как этого достичь на практике. Также можно продумать, какие есть пути решения ваших проблем и как наладить спокойную, гармоничную атмосферу на работе. Также в этом случае хорошо помогают индивидуальные консультации и сессии коучинга, на которых можно разобраться, в чем ваше предназначение в жизни, какая работа вам больше подойдет и какая работа не будет забирать вашу энергию, а будет наоборот наполнять вас энергией и приносить радость и положительные эмоции. Если сменить работу нет возможности, на индивидуальной консультации со специалистом можно разобраться, что можно сделать, чтобы меньше уставать и нервничать на текущей работе и как выйти из стресса. Девятое. Искусственное разделение с природой, особенно в крупных городах. Любые металлические конструкции, например, такие как транспорт, забирают энергию, особенно метро. Проживание в многоэтажных домах, оторванность от земли, отсутствие контакта с землей, потому что она вся закатана в асфальт. В предыдущих главах мы уже подробно обсудили тему единения с природой. Ищите сами пути и способы, как больше времени проводить в общении с живой природой. Придумывайте свои методики, то, что подходит лично вам, и все у вас получится. Как говорится, кто ищет причины, почему у меня не получается, найдет миллион причин. Тот же, кто ищет способы, как сделать так, чтобы получилось, найдет миллион способов, и все у него получится. Десятое. Физические причины утечки энергии в организме. Зашлакованность организма, холестериновые бляшки, кальциевые и натриевые отложения, камни в почках, печени, желчном пузыре, забитый кишечник, травмы, переломы, любые боли. Все это отнимает жизненную энергию. Организм направляет все силы на борьбу с болезнью, но часто боль съедает всю нашу жизненную энергию. Мы чувствуем усталость, апатию, потерю силы из-за боли. Если вы пробуете различные методы лечения, но боль не проходит, мое мнение, что имеет смысл пить обезболивающие и одновременно искать другие способы исцеления. Это лучше, чем терпеть боль, страдать и изводить себя. При этом народные методы очистки организма от шлаков часто помогают в самых запущенных случаях. И очищению организма всегда сопутствует омоложение и прилив жизненных сил. В сети можно легко найти методики очищения организма Геннадия Малахова, Анастасии Семеновой, Евгении Щадилова и других авторов. Также есть специализированные школы и курсы, где вы можете пройти очистку организма под наблюдением специалиста. 11. Эгрегоры. Являясь членом какого-либо сообщества, мы на тонком плане платим членские взносы, отстегиваем туда энергию. При выходе из сообщества на тонком плане энергия перестает туда утекать. В университете Йоги Сантем, где я учусь, студентов обучают познавать и общаться со своими природными силами, которые стоят за человеком. Природные силы всей душой любят и болеют за человека, всегда дают правильные подсказки. Не отбирают, а дают человеку природную энергию. В своих книгах я тоже обучаю, как выходить на свои силы и общаться с ними. Отключиться от чужих сил, забирающих вашу энергию, можно на занятиях в университете Йоги Сантем в Москве. 12. Погодные условия. В холодное и пасмурное время года мы не получаем достаточной энергии от нашего важнейшего космического источника энергии – от Солнца. А также при минусовых температурах природа не дает человеку энергию, а наоборот, отбирает энергию у человека. В предыдущих главах мы подробно разобрали, как набирать энергию от солнца и запасаться ей даже в пасмурное время года. Также мои знакомые ездят на зиму в теплые страны, где всегда есть теплое море и много солнца. Некоторые из них работают удаленно, другие сдают жилье и таким образом путешествуют. Третьи наладили бизнес, и он работает уже сам по себе, независимо от них. Сейчас время возможностей, и все в наших руках для тех, кто хочет изменить свою жизнь и проживать ее по полной. В конце этой книги в приложениях вы найдете чек-лист со списком всех техник, приведенных в этой книге. По этому чек-листу вы можете тестировать себя, когда чувствуете непонятный упадок сил на предмет того, что с вами произошло, а также сможете тестировать, какие техники восстановления энергии сейчас нужны вашему организму.